заставила девушку выпить стакан липового чая. Они завернули ее в шерстяную шаль, к ней начал понемногу возвращаться цвет лица. Она сидела, скорчившись на табуретке, сжимая в ладонях стакан с чаем. Взгляд ее был сосредоточен на чем-то. Может, это было пятнышко на ковре, а может, какая-то видимая только ей точка на внутреннем ее горизонте. Катерина Гёц отвела мужа в сторону, подала ему шубу, перчатки на лисьем меху, сапоги с невероятно сложными застежками и, протягивая ему палку с серебряным наконечником, прошептала: «Все это насчет заведения шаль ты объяснишь мне, когда вернешься, Йоган. Я и не знала, что у нас есть какие-то тайны друг от друга, новые или старые». Гёц заметил слезинку в уголке ее глаза и хотел стереть, но она отвела его руку. «Девица легкого поведения», — сказала она, тоном, задуманным как презрительный, но, по сути, не скрывающим ее врожденной любви к обделенным судьбою людям. «Слава Богу, дети уже спят». И, не переводя духа, добавила: «Если бы ты не давал клятву Гиппократа, я бы тебя не отпустила». Гёц подождал, пока она застегнет шубу до самого воротника и наденет на него шапку и мягкий льняной шарф, взял саквояж и повернулся к девушке. «Поспешим», — сказал он, — «иначе на нашей совести будет еще и жизнь кучера, не говоря уж о прочих несчастьях». То, что, приходя в себя от озноба, говорили ему немногочисленные пациенты на утреннем приеме, оказалось совершенной правдой. Такой вьюги никто и не мог припомнить. Это было даже хуже той сибирской пурги, что разразилась под Данцигской бухтой на пороге столетия. Снежинки величиной с грецкий орех неслись со стороны Балтийского моря. Кучер был закутан в шубу так, что только кончик носа выглядывал из кожаного капюшона. Лошади, как заметил Гёц, полностью потеряли способность ориентироваться, и только инстинкт не давал им врезаться в ближайшую стену. Девушка сидела напротив, под горой пледов, волосы ее были совершенно белыми от снега. «Теперь рассказывай», — сказал он поощрительно, — «что там происходит?» И пока сани скользили по засыпанным снегом переулкам Кёнигсберга, доктор узнал причину, выгнавшую ее из дому в такую непогоду. У одной из девушек схватки начались уже 40 часов назад, и теперь силы ее были на исходе. Гёц из описания понял, что схватки прекратились, но ему так и не удалось внести ясность в вопрос, идет ли речь о переношенной беременности. «Слишком большая голова», — повторяла девушка таким голосом, как будто сама не верила в то, что говорит. «Слишком большая голова. Я сама видела». Гёц с трудом представлял себе, чтобы родовая деятельность зашла так далеко, и вдруг прекратилась. Скорее всего, размышлял он, у роженицы были сильные боли по причине узкого таза. Первые роды, как ему удалось выяснить. «В то же время», — говорила ему девушка, наклоняясь к нему вплотную и стараясь перекричать вой ветра, «в соседней комнате рожает еще одна девушка, то есть речь идет о двух родах, нормальных и осложненных». Было совершенно ясно, что заведение не готово к такому повороту событий. Гёц смутно помнил, что в его время в доме была пожилая женщина, исполнявшая обязанности повивальной бабки. Она же тайно рассовывала куда-то появившихся детей, но он мог и ошибаться. Все-таки память о тех временах, о 15-летней давности холостяцких проделках была давно похоронена, и у него не было никакого желания копаться в ней больше, чем ему уже пришлось в этот вечер.